Миюки-сан, я понимаю ту бурю эмоций, что сейчас бушует у тебя в голове, но из того, что некоторые вещи крайне нежелательны, совершенно не вытекает того, что нужно разрывать отношения с людьми, с которыми ранее общался. Нужно лишь взглянуть на свое отношение к ним и, если есть необходимость, изменить оно на более приемлемое, задумчиво сообщил Гарри. Видя замешательство Миюки, он специально подробно расписал все прелести пагубности близкородственных отношений, желая задеть Миюки таким образом, чтобы она посмотрела на свои действия в отношении брата под иным углом. И судя по задумчивому и слегка погрустневшему лицу, как минимум, задуматься его слова ее заставили. И то хлеб, Гарри перевел дыхание и посмотрел на Тацую, нужно было убедиться, что расстроенный вид Миюки не сподвигнет последнего на какие-нибудь опрометчивые действия. Вот только юноша выглядел каким угодно, но только не переживающим за сестру, и судя по некоторым признакам, лекция на парня возымела весьма оригинальный эффект. Не особо заботясь о конспирации, Поттер погрузился в единое информационное пространство, и тут же получил ответ. Оказалось, что Тацуя действительно буквально рассмотрел свой шкаф в зоне расчета магии, и даже поверхностный анализ дал ему пищу для размышлений, а также он выяснил, что сам Гарри тоже маг стратегического класса, хотя его специализацию Тацуя понять то ли не смог, то ли не захотел, остановившись на общем уровне магии. Что ж, это весьма интересно, не придется ломать голову над тем, как донести информацию. Судя по всему, парень он въедливый, а значит не успокоится, пока не докопается до сути. На самом деле забавно, что раньше не докопался, вероятно не под тем углом смотрел. С этими мыслями Гарри откланялся, занял свое место за столом и сделал вид, что очень увлечен чтением какого-то документа. В этот момент в комнату зашел Хаттари, заместитель главы группы управления клубами. Он сразу поздоровался с Миюки, тогда как на Тацую бросил гневный взгляд. Дело было в том, что Хаттари был категорически не согласен с позицией президента и главы дисциплинарного комитета, и дело тут было вовсе не в недостаточности аргументов, а в том, что Хаттари был искренне убежден, что ни один ученик второго потока не справится с обязанностями, возлагаемыми на членов дисциплинарного комитета. Практически сразу за Хаттари в комнату вошли Маюми и Мари, при этом сразу после приветствия Маюми подлетела к жениху, тогда как Мари с улыбкой покачала головой и повернулась к Тацуе и Миюки. «Добро пожаловать, Миюки-сан, и тебе тоже, Тацуя-кун. Спасибо, что пришли». Из приветствия вытекало, что Тацуя понял все верно, и Мари уже воспринимает его как одного из членов дисциплинарного комитета. «Прошу, не обращайте внимания на президента, для Маюми день прожит зря, если она не провела его рядом с женихом, а он сегодня изволил обед пропустить», — с озорной улыбкой продолжила Мари. Ответом ей стали два понимающих кивка. То, что эта парочка неразлучников, Тацуя понял еще утром, а вот Миюки в очередной раз уколола совесть. Видя, как без малейшего стеснения Маюми воркует со своим женихом, она поняла, что никогда так не сможет, ибо если она не пересмотрит отношение к брату и не найдет ему достойную альтернативу, то вот таких вот теплых отношений у нее не будет никогда. «Тогда не будем медлить. Атян, если тебя не затруднит», — обратилась к Азусе Мари. «Я поняла». Азуса поманила к себе Миюки и начала что-то показывать на терминале. «Тогда и мы пойдем», — обратилась к Тацуе Мари. «Куда пойдем?» — несколько недоуменно посмотрел на нее Тацуя. «В штаб-квартиру дисциплинарного комитета. Тебе надо самому все увидеть, чтобы понять. Она располагается прямо под этой комнатой. И, думаю, тебе уже понятно, что они связаны лестницей». «Ватанабе-сэмпай, подождите минутку». Этот голос принадлежал заместителю главы группы управления клубами Хаттари. Услышав его, Мари ответила ему таким тоном, что очень захотелось стать невидимым. «В чем дело, Хаттари Гёбусёдзёханза? Не обращайтесь ко мне по полному имени». Тацуя в недоумении посмотрел на Маюми. Он то думал, что этого человека зовут Ханза, а это оказалось несколько неверно. Поймав его взгляд, Маюми вопросительно склонила голову, явно не понимая сути недоумения Тацуи. «Хорошо, хорошо, так что вы хотели сказать, заместитель Хаттари Ханза? Пожалуйста, зовите меня Хаттари Гёбу. Но ведь это же официальный титул твоей семьи. Титул сейчас не имеет значения. Школа уже признала имя Хаттари Гёбу. Хотя нет, речь сейчас совсем о другом. Это причина твоей излишней формальности? Ну, хватит, Мари», — решила вмешаться в назревающий конфликт Маюми. «Ханза имеет пару принципов, от которых он не откажется». Все взгляды обратились на Маюми, Но, так как продолжение не последовало, Хаттари решил продолжить. «Ватанабе-сэмпай, я хочу затронуть тему назначения учеников на вакантный пост в дисциплинарном комитете». «Что?» – поинтересовалась Мари таким голосом, что было понятно. Ей мало интересно мнение Хаттари по любому вопросу и по ее политике о приеме в дисциплинарный комитет, в частности. «Я возражаю против назначения этого ученика первого года обучения на должность в дисциплинарном комитете», слушая Хаттари, Мари свела брови. «Что за чушь? Президент Цайгуса выдвинула Шибута Цуюкуна на эту должность. И даже если она это сделала словесно, это все равно не имеет значения, ведь именно ей принадлежит право назначать на посты», – отчеканила Мари. «Я слышал, что он сам пока не согласен с этим решением, так что это дело считается нерешенным, пока он сам не будет согласен. Это решать самому Шибута Цуюкуну. Президент уже сказала свое слово, а последнее слово за ним, а не за тобой». Мари явно не собиралась так просто оставлять выпад Хаттари. Судя по всему, между ними это далеко не первая ссора. Остальные присутствующие полностью игнорировали происходящее, разве что Азуса слегка волновалась, но она вообще не любила ссоры как таковые. Тем более ранее не было случаев, чтобы сорняка выбирали в состав дисциплинарного комитета. Услышав это, Мари удивленно приподняла брови. Похоже, Хаттари совсем забыл, где находится. Видимо, давно не общался с Поттером, ну так сейчас нарвется. Это запрещенное слово, заместитель главы группы управления клубами Хаттари. Оно запрещено дисциплинарным комитетом, и ты имеешь наглость произносить его прямо перед лицом главы дисциплинарного комитета? Раздался спокойный и такой властный голос, что все невольно обернулись туда, откуда он прозвучал. Одного взгляда на вице-президента Поттера хватало, чтобы тут же пожелать на коленях вымаливать прощение. Азуса тихонько пискнула и вцепилась в руку находящейся рядом Миюки. «Легкая улыбка осталась только на лице Маюми. Можешь запрещать его, сколько тебе захочется. Или ты хочешь наказать треть всех учеников этой школы?» Различия между цветками и сорняками обозначены в самой школьной системе и признаны школой. И все из-за разницы в их способностях. Члены дисциплинарного комитета обязаны подавлять учеников, нарушающих школьный устав, и сорняку не по силам выполнение данной задачи. «Хаттари Дёбусё Дзёханза, ты сейчас чего добиваешься? Так не терпится вызвать меня на дуэль? Мне казалось, что у тебя несколько больше мозга, но, видимо, я ошибся. Полагаю, мне стоит поговорить с Дзюмон Дзисаном о твоем неподобающем поведении». Казалось, что в комнате разом похолодало градусов на 10, и Тацуя понимал, что это вовсе не Миюки. Судя по всему, Поттер тоже очень любит холод. То, что дисциплинарный комитет делает ставку на личные способности учеников, правда. Но эти способности выражаются по-разному. Если нам нужна подавляющая сила, я ее обеспечу. Даже если против меня выступит 10 или даже 20 учеников, я сама с ними справлюсь. В этой школе единственные, кто могут сражаться со мной один на один, это президент Цайгуса, вице-президент Поттер и лидер группы управления клубами, Дзюмон Дзи. Согласно твоим словам, люди со слабым боевым потенциалом бесполезны. Ты что, хочешь вызвать меня на дуэль, заместитель главы группы управления клубами Хаттари? Решила вмешаться Мари. Ей было откровенно жаль Хаттари. Зная его вспыльчивый нрав, он действительно мог вызвать Поттера, и кончиться это могло только больничным крылом, так как после речи Хаттари Гарри и не подумал бы его щадить. «Это не моя проблема. Я говорю о том, что он потенциально слабее и не сможет выполнять возложенные на него задачи». Пошел на попятную Хаттари. Дуэли с членом сильнейшего квартета школы он точно не хотел, и слова Мари отрезвили голову достаточно, чтобы понять, что если так продолжить, то домой он хорошо, если ползком доберется. «Разве я не говорила, что способности проявляются в разных формах? Тацуя-кун может читать последовательность активации и понимать, какая магия будет использована», — продолжила наседать Мари. «Что ты сказала?» — неверяще воззрился на нее Хаттари. «Специально для тебя я перефразирую. У Тацуи-сана прекрасные аналитические способности, и вкупе с идеальным зрением он действительно может просчитать последовательность активации до того, как она будет использована. Я видела это своими глазами. Он действительно это может. В соответствии с правилами, в зависимости от типа используемой магии меняется и наказание. К сожалению, если мы будем прерывать последовательность активации так, как это делает Маюми, то мы никогда не поймем, что за магия использовалась. А если мы будем ждать завершения активации, то тогда мы попросту опоздаем.

Поединок начнется через полчаса в третьей комнате для практических занятий, матч пройдет в формате дуэли, и я разрешаю использование ЦАТ обеими сторонами. Третья комната для практических занятий спустя 30 мин. Все уже собрались в комнате, и Тацуя открыл кейс со своим ЦАТ, коих в кейсе оказалось два, и оба были стилизованы под пистолеты. Пока Тацуя манипулировал с ЦАТ, меняя последовательности активации, все, кроме Миюки, смотрели на него с нескрываемым интересом. «Извините за ожидание, ты всегда носишь с собой дополнительные картриджи?» «Да, ведь количество загружаемых в специализированный ЦАТ последовательностей сильно ограничено. Так как я плохо справляюсь с общим ЦАТ, то нашел способ обойти эту неприятность». «Отлично, позвольте мне огласить правила. Любые прямые и непрямые смертельные атаки запрещены. Причинение тяжелых травм оппоненту также запрещено. Запрещено любое причинение вреда здоровью и телу. Исключение составляют атаки, приводящие максимум к перелому костей. Нельзя пользоваться оружием. Рукопашный бой допускается, но, если вы его планируете, заранее переобуйтесь в мягкие ботинки. Поражение объявляется судьей, когда одна из сторон не в состоянии продолжать бой. Обе стороны, займите свои позиции за стартовыми линиями и не активируйте ЦАТ до моего сигнала. Любое нарушение этих правил – автоматическое поражение. В этом случае я использую весь мой арсенал, чтобы остановить вас, запомните это. На этом все, менторским тоном продекламировала Мари, явно делающая это не в первый раз. Дуэлянты заняли позиции, последовал сигнал, и поединок начался. Хаттори понимал, что он не ровня лучшему квартету школы, а именно Маюми и ее высокоскоростной и сверхточной магии, а также Поттеру, который лишь немногим ей уступает. Мари с ее специализацией на противопехотной магии, и, конечно, Дзюмон-Дзи железная стена, эти люди на голову, а то и на две превосходили остальных и задавали просто недосягаемую планку, но что-что, а ученику Е-класса он не проиграет. Но, пока Хаттори назначал цель активации для магии движения, эта самая цель напрости исчезла из поля зрения, исчезла, чтобы появиться за его, Хаттори, спиной, и это было последнее, что успел понять Хаттори, уже падая на пол. Весь матч продлился менее 5 секунд и характеризовался не иначе, как моментальная победа. «Победитель, Шиба Тацуя», — сообщила Мари с явным изумлением в голосе. Она, конечно, ожидала, что бой будет не так прост, но чтоб 3 секунды, это просто невероятно. «Твои движения, ты использовал какую-то магию ускорения?» Видя недоумение в глазах Азуса и Сузуни, Гарри взялся им пояснять, что же они увидели. «Я не мог это использовать, и думаю, что Семпай понимает это лучше, чем кто-либо другой». При этом Тацуя смотрел на вице-президента. «Извини, Мари, но Тацуя совершенно прав, никакой магии мгновенного перемещения, как и любой другой, тут и не пахнет, увы, но даже твоей реакции недостаточно, чтобы сразу распознать такой прием. Так как это была чисто физическая техника, а если точнее, то ниндзюцу», спокойно пояснил Гарри, вполне ожидавший подобной выходки от столь тренированного бойца. «Извини, Гарри, но почему ты так уверен, что это было ниндзюцу?» «Ну, это то совсем просто». В следующую секунду Поттер стоял за ее спиной, от Тацуи не укрылось, что вице-президент использовал тот же самый прием, что и он сам. «Когда учитель один», — подтвердил догадку Тацуи вице-президент, «нет ничего удивительного в том, что его ученики легко узнают друг друга. Каканоэ Якума-сенсей очень хорошо тебя подготовил. Так вот, кто этот второй загадочный ученик сенсея, очень интересно», подумал Тацуя. Мари задержала свое дыхание. Имя Каканоэ Якума было ей очень хорошо знакомо, так как она сама специализировалась на боях. Сузуни и Азуса не знали его так, как Мари, но они не могли скрыть своего удивления от того, что подобная техника передвижения может быть возможна не только посредством магии. Для Маюми же способности Гарри в ниндзюцу новостью не являлись, так что она просто проигнорировала ребячество жениха, но затем решила поддержать обсуждение. «А разве сама атака являлась ниндзюцу? Я думаю, что заметила движение псионовых волн». «Ты права, моя атака не являлась техникой ниндзюцу. Она основана на движении псионовых волн. Изначально данная магия относится к системной магии колебания. Мы, маги, воспринимаем псионы как видимый свет и звуковые волны. Они необходимы для магии, но у них есть и обратная сторона. Когда волшебник подвергается неожиданному движению псионовых волн, то он ошибочно начинает полагать, что его пошатывает. Это непонимание сразу отражается на его теле, а в результате получается подобие гипноза. Когда людям под гипнозом внушают, что они страдают от ожогов, они начинают ощущать физические симптомы, отражающие их мысли. Во время матча я использовал иллюзию покачивания, которая заставила его почувствовать тяжелый приступ морской болезни. Невероятно. Маги обычно открыты движению псионовых волн и, следовательно, привыкли к их скачкам. Для внешней системной магии последовательность активации и последовательность магии являются примером движения псионовых волн. И, несмотря на это, вырубить волшебника одними только псионовыми волнами и создать такой мощный резонанс, прямо как, полагаю, дело в наложении волн. Рин Тян, последовательно создав три различные вибрации, он сделал так, что они сошлись в теле Хаттори Куна, таким образом породив мощный всплеск этих волн. Откровенно говоря, очень сложно представить, что ученик второго потока способен на такие точные вычисления. Довольно хорошие разъяснения, Итихара-сэмпай. Меня удивляет, что ты смог последовательно вызвать вибрационную магию три раза подряд. Если твой потенциал так высок, то почему у тебя такой низкий технический уровень? Но тут его спасла Азуса, которая уже не могла терпеть, ей очень нужно было знать. Тацуя-кун, а этот Цат случайно не Силверхорн? Силверхорн, ты имеешь в виду из серии Цат Силвер, того самого таинственного проектировщика магии Тауруса Сильвера, уточнила Маюми. Да, это он, чудотворный инженер Цат, работающий в компании Фаурлиавестичнологы, чье имя, внешний вид, любая информация о нем, все остается загадкой. Гениальный программист, создавший технологию циклического вызова. Циклический вызов – это последовательность активации, которая пропускает этап перезагрузки каждой последовательности активации. Если последовательность магии одна и та же, то ЦАТ нет нужды каждый раз перезапускать последовательность активации. Это достигается посредством введения копирующей силы в режим исполнения зоны расчета магии и копирования последних частей последовательности активации в саму последовательность активации, а в результате, волшебник может бесконечно вызывать одну и ту же магию в пределах своих способностей. И хотя данная теория была известна давно, вычислить последовательность вызова и скопировать последовательность активации одновременно раньше никому не удавалось. Атян, вообще-то я знаю, в чем заключается принцип циклического вызова, с наигранной обидой сообщила Маюми. Ну, в таком случае, Силверхорн, это название полностью настраиваемого специализированного ЦАТ, разработанного Таурусом Сильвером. Он специально спроектирован под систему циклического вызова и способен вызывать магию, стабильно используя минимальное количество магической силы. У него самые лучшие отзывы от критиков, и он очень популярен в правоохранительных структурах. И хотя он есть в свободной продаже, цены на него просто драконовские. А твоя модель еще и ограниченного выпуска, у нее ствол длиннее, чем у обычной модели, ведь так, это ж лучший специализированный ЦАТ на данный момент, где ты его достал. Атян, успокойся немного, миролюбиво улыбнулся Гарри. Она у нас помешана на ЦАТ, а Таурус Сильвер для нее просто герой, пояснил Гарри, видя, как шокирована Миюки внезапным напором со стороны Азусы. Рин Тян, но это не объясняет того, что мы увидели. Неважно, насколько хорош для циклического вызова данный ЦАТ, сам циклический вызов все же не может. Действительно, это странно. Циклический вызов разработан для последовательного вызова одного типа магии. Даже если это одна и та же магия колебаний, если длина волны и количество колебаний, заданные волшебником, изменится, то это может привести к различиям в последовательности активации. Если же циклический вызов автоматически копирует первичную последовательность активации, то тогда невозможно учесть различия, чтобы достичь наложения волн. Если ты установишь число колебаний как еще одну изменяемую величину, тогда становится возможным использование одной и той же последовательности активации для достижения наложения, но только если ты учтешь все остальные различия. Но если сила, продолжительность, а также вычисление количества колебаний различно, только не говори мне, что ты в состоянии все это вычислить. Увы, но ни многофункциональная скорость обработки, ни глубина расчета, ни даже сила вмешательства, ни одно из этих трех достоинств не учитывается при оценке способностей во время вступительного экзамена. Только скорость вызова, масштаб последовательности магии и сила перезаписывающей способности. Именно это имела в виду моя сестра, когда говорила, что о моих реальных способностях крайне сложно судить по школьному тестированию, я в него просто не вписываюсь». Только в этот момент Хаттари начал приходить в себя и со сдавленным стоном сел на пол. «Ханзакун, ты как, в порядке?» – заботливо поинтересовалась Маюми. «В полном», – вскакивая на ноги, ответил Хаттари. «Шиба-сан», – обратился Хаттари к Тацуе, – «я должен принести извинения. Мое суждение было необоснованным. Прошу прощения», – Хаттари выполнил положенный в таком случае поклон. «Раз все недопонимания разрешились, предлагаю вернуться в комнату студсовета», – хлопнув в ладоши, предложила Маюми. «Комната дисциплинарного комитета». Как только Тацуя вновь оказался в комнате студсовета, Мари тут же утащила его в комнату дисциплинарного комитета, куда впоследствии спустилась и Маюми. Увидев жуткий бардак, Маюми покачала головой и явно не в первый раз начала отчитывать Мари за устроенный тут беспорядок, но все это было более похоже на шутливую перебранку, чем реальный разнос от руководства. Наблюдая за тем, как невозмутимо Тацуя проверяет внутреннее состояние терминалов, уже убрав защитные панели, Маюми озорно улыбнулась. «Смотрю, ты уже нашла ему хорошее применение. Хе-хе, я полагаю, что это так. Шеф, проверка завершена. Все неисправности, что можно устранить без замены комплектующих, я устранил. Ты уже обращаешься к Мари, шеф, значит, мы таки тебя уговорили? Я с самого начала понял, что мне этого не избежать», с ноткой обреченности в голосе ответил Тацуя. Маюми повернулась к нему. На ее лице сияла та самая элегантная улыбка, которой она покоряла только что поступивших учеников. «Маюми, боюсь, на нем не работают те уловки, которые ты используешь на Хаттари», — вздохнула Мари. До Тацуи уже дошло, что он абсолютно зря влез в разговор о наведении порядка своим комментарием о продвижении ремонта, поэтому предпочел вернуться к уборке. «Ладно, на самом деле я спустилась сюда вовсе не за тем, чтобы заставить тебя тут убраться, Мари. Работа студсовета на сегодня практически закончена, так что через 15 минут мы закрываемся». Оповестив о столь радостном событии, Маюми удалилась в комнату студсовета, но стоило ей исчезнуть из поля зрения, как в комнату дисциплинарного комитета зашли двое парней с повязками дежурных на рукавах. «Шеф, сегодняшнее патрулирование завершено, никто не задержан», – отрапортовал тот, что был чуть повыше. «А во, Нэй-сан убралась в комнате», – изумился второй, – за что тут же получил блокнотом по макушке. «Не называй меня Нэй-сан. Сколько раз тебе нужно это повторять, чтобы ты запомнил? Катара, для чего тебе вообще нужны мозги? Не бейте меня по голове, Нэй». «Нет, шеф. Кстати, а это кто? Новичок? Как ты только что сам сказал, он, новичок, ученик класса 1Е, Шиба Тацуя, рекомендован школьным советом. У него нет эмблемы». Катара очень взволнованно осмотрел пиджак Тацуи, попутно оглядев его телосложение. «Тацуми-сэмпай, вы нарушаете запрет на определенные слова. Я думаю, будет уместнее сказать, что он ученик второго потока», — одернул товарища на полуслове тот, что делал доклад. «Вам двоим советую быть более аккуратными в своих суждениях, иначе это может аукнуться в бою с ним. Говорю только один раз, он только что уложил Хаттари». Оба парня окаменели. «Как? Хаттари же входит в пятерку сильнейших, и его одолел кто-то со второго потока. Этот парень победил Хаттари, ага, в дуэли. Ничего себе, в таком случае приветствую тебя, новичок, и добро пожаловать в наши ряды», — быстро нашелся Тацуми, после чего последовали более официальные приветствия. Только теперь Тацуя начал понимать что-то, что произошло между ним и одноклассниками Миюки, а также сегодняшняя дуэль является отнюдь не нормой, а скорее исключением. Неужели всего этого всего за 2 года добились президент и вице-президент? Тацуя поистине восхитился харизмой и силой убеждения Поттера. Этот человек теперь вызывал у него куда больший интерес, чем ранее. Примечание к части. Нэй-сан, уважительное обращение к старшей сестре. Причем, сестрой она может и не являться. Если человек не состоит с кем-то в родстве и использует такое обращение, то стоит понимать, что он очень уважает эту девушку. Так как отклонение от канона минимально, большая часть диалогов сохранена в изначальном виде, за исключением мелких правок. Глава 3. Непредвиденные последствия. По возвращении домой Маюми потребовала разъяснить смысл того, что Гарри по сути спровоцировал дуэль между Хаттари и Шибой. Ей было непонятно, для чего это было нужно. Так что стоило закрыться двери комнаты, как: «Гарри, отвечай, зачем ты все это устроил? Ведь можно было обойтись без дуэли или самому приструнить Хаттари. Ты меня пугаешь, солнце. Неужели так непонятно? Я правда не понимаю, Это было опасно, ты же сам говорил, что Тацуя очень силен. А еще я говорил, что некоторых успехов идиоты таки добились, он может использовать иные типы магии, хотя крайне ограничен. Маюми, ты серьезно держишь его за идиота? Он не стал бы использовать свою основную магию там, где простого ниндзюцу хватило. Но, не но, а головой думай, мы с Хаттари в состоянии холодной войны вот уже год, и это уже даже не смешно. Он достал, и я, не Тацуя, могу и сорваться, заморожу дебила и что делать будем? В морозильник положим и скажем, что так оно и было. А теперь, когда пятого по силе ученика школы уложил заменыши с второго потока, может до него, наконец, дойдет. Я понимаю, что Тацуя место в классе 1А, а еще лучше в спецклассе лично для него, но пока мест этого не будет. А его самого все устраивает, так что пока будем просто наблюдать. Ты говорил, что ему все еще можно помочь, но я так и не понимаю, что же ты задумал. Все просто, солнце, его время на исходе, максимум в текущем виде он дотянет до 20. Они несовместимы и младший буквально убивает брата, каждый раз, когда происходит восстановление. Плата за это его жизнь. Черный рыцарь не может оперировать магией исцеления и боль, которую все принимают за считанную с объекта восстановления. Это его собственная боль, вызванная разрушением зоны расчета его магии, и если их не разделить, то они оба умрут. Так что мой план именно попытаться их спасти. Для этого в первую очередь нужно доверие. Так уж получилось, что он сегодня задумался о том, что с ним что-то не так, так что шансы, что он осознает масштаб проблемы, увеличились. Но как ты собрался их разделить то? Вообще-то у нас есть один белый маг, и если еще помнишь Феникс, слезы Феникса могут исцелить любые раны, так что на двоих они справятся, а мы поможем. В это же время Тацуя уже закончил подстройку Цат Миюки под ее новые надобности. Они и сама очень занят, неуверенно спросила Миюки. Здесь и сейчас она полностью недоумевала, как брат может вообще не реагировать на практически обнаженную девушку, которую вся школа уже возвела в ранг первой красавицы. Миюки. Девушка не удержалась и, несмотря на мысли, возникшие после обеда, не смогла отказать себе в желании прижаться к брату и прошептать на ухо. Миюки так смущалась, а они и сама, как всегда, абсолютно бесчувственен. Миюки, или ты во мне не видишь девушку? Если бы я на тебя так смотрел, то у нас были бы серьезные проблемы, воскликнул Тацуя. Да и вообще мы магически несовместимы. Разве они и сами не нравятся Миюки? Или тебе по душе девушки наподобие Саигусы-сэмпай? А может Ватанабе-сэмпай? Миюки, ты бредишь, что с тобой, у тебя жар? Обеспокоенно спросил Тацуя. Он абсолютно не понимал, к чему клонит сестра. Маюми занята на все 100 и в упор никого, кроме Поттера, не увидит. Или Миюки умудрилась ее дурашливость принять за попытку флирта. Ватанабе-сэмпай, что за бред, она думала о чем угодно, но только не о флирте, так что случилось то. Однако времени на объяснение у Тацуи уже не осталось, так как Миюки только распалили его слова об их несовместимости. Ага, я так и знала, ведь они обе такие красотки, выпалила Миюки, совершенно теряя контроль. Миюки, ты что-то не так поняла, а не сама попался в сети двух красивых старшеклассниц. Миюки схватила Цат, лежавший на диагностическом столе, и поэтому ты должен быть наказан. А, внезапно поток псионов, высвобожденный Миюки, вызвал у Тацуи судороги, и он выпал из кресла. Его тело не успело коснуться пола, когда начало запуск последовательность самовосстановления, все тело внезапно пошило острая боль. Действие последовательности завершилось, но Тацуя так и не встал, оглушенный болевым шоком. Что это было? Лихорадочно думал Тацуя, лежа на полу. Неприятные ощущения при самовосстановлении были и раньше, но чтоб так, Тацуе показалось, что прошла вечность, перед тем как он, наконец, смог открыть глаза. Сверху на него смотрела улыбающаяся сестра, она явно не понимала, что что-то пошло не так. «Доброе утро, а не сама», — радостно сообщила девушка. «Я чем-то вызвал твое недовольство, мне вообще-то очень больно. Прошу прощения, я немножко переборщила со своей шуткой», — улыбка увяла, и ее сменило беспокойство, ведь брат никогда не говорил, что ему может быть больно, а сделать больно любимому брату. «Больше никогда не смей так делать», — заорал Тацуя, вскакивая с пола. Всплеск эмоций исчез так же быстро, как и появился, но шокированная Миюки в немом изумлении воззрилась на брата. Она и сама излится, это все, о чем она могла сейчас думать. Сам Тацуя был шокирован едва ли не больше, чем Миюки, Он с изумлением посмотрел на свои руки, после чего упал обратно в кресло и абсолютно пустым взглядом уставился в стену. «Что со мной, что это было?» Билось в голове. «Если каким-то образом мои эмоции начали появляться, то что мне делать?» К своему ужасу Тацуя понял, что он не знает, что делать, ведь он просто не умеет контролировать свои чувства, и если они вернутся, то причина не важна, куда страшнее то, что он не знает, что с ними делать. На щеках было какое-то странное ощущение, Тацуя машинально облизнул губы и почувствовал вкус соли. Но откуда? Так как Тацуя никогда не плакал, то и вкуса слез естественно не знал, а это были именно слезы. Тем временем первый шок уже сменился изумлением. Миюки неверяще смотрела на влажные дорожки на щеках брата. Она и сама плачет. И это я виновата, но как же? Что же делать? Единственное, что было разумным, это попробовать успокоить. И Миюки тихонько, без слов, обняла брата за плечи и ощутила, как он благодарно зарылся в ее волосы. Так прошло примерно 5 минут, но вот Тацуя отстранился от сестры. Она и сама, тихо, почти шепотом прошептала Миюки. Она и сама, как ты себя чувствуешь? Тацуя задумчиво склонил голову на бок и, наконец, ответил, что как обычно, а потом добавил, это как будто был не я, оно пришло изнутри, как я даже не знаю, как пояснить, появилось и тут же ушло. Миюки, прошу, больше не шути так, необходимо разобраться с тем, что только что произошло. Конечно, она и сама, Миюки всегда на твоей стороне, просто это так странно и непривычно. Миюки изо всех сил старалась, чтоб ее голос был тверд, ведь это просто чудесно, если у брата проснутся эмоции, по крайней мере, ей сейчас казалось именно так. Тацуя быстро скинул одежду и, пробежав по клавишам, улегся на диагностический стол. На экране загорелось предупреждение о проведении глубокого сканирования. Как только процедура была закончена, Тацуя встал и, как был в трусах, уселся в кресло, с головой ушел в графики расчетов. Понимая, что сидеть тут нет никакого смысла, Миюки поднялась наверх. Здесь, в тишине гостиной, она погрузилась в раздумья, но когда спустя 3 часа в гостиную зашел брат, она так и не смогла понять, что ей делать. Одно было понятно, пусть на короткий момент, но эмоции брата проявились. Его злость, вероятнее всего, была спровоцирована болевым шоком. Теперь до Миюки дошла вся недопустимость ее выходки, ведь она прекрасно знает, как больно брату, когда он применяет реконструкцию к живому объекту, и как можно было быть такой слепой. Миюки с грустью покачала головой, понимая, что различий в самовосстановлении и восстановлении внешнего объекта нет, а значит, она и сама всегда испытывает боль. Это еще сильнее всколыхнуло затаенную ненависть к тете и матери, ведь это они все это сотворили и оправдывали все это благом клана. «Чушь, это обычный эгоизм. А чем ты сама отличаешься от них?» — раздался тихий голос подсознания, что всякий раз останавливал ее любовные порывы. «Разве ты не такая же? Разве ты не решила все за него?» Миюки с грустью повесила голову, не замечая обеспокоенного взгляда старшего брата. «Я виновата перед вами, а не сама, я вела себя абсолютно недостойно», — тихо прошептала Миюки, не подозревая, что не одна. «Я думала, что люблю вас, но это не любовь, это что угодно, но не она. Когда любишь, то не причиняешь боли, а я только и делаю, что причиной боли или беспокойства. Сделать что-либо, кроме как обнять со спины, Тацуя не мог. В том, что произошло, нет твоей вины. Я пока не понял до конца, что со мной происходит, это что-то из области еще не изученного наукой. Но одно ясно точно, мне нужно избегать применения восстановления любой ценой, именно оно вызвало болевой шок. Моя зона расчета магии нестабильна, и именно эта последовательность вызывает странные всплески. Я проверил, такая реакция только на живые объекты. Они и сама, прошу вас, не причиняйте себе вреда, я сделаю все, чтобы защитить вас. Я тоже, Миюки, я тоже, мы найдем выход, обязательно найдем. Проснувшись, Миюки поняла, что старший брат уже ушел на утреннюю тренировку. Вернулись все вчерашние переживания, остатки сна смыло, словно Миюки окатили ледяной водой. После того разговора в гостиной они и сама отнес ее в постель на руках, но, когда он, пожелав спокойной ночи, ушел, в груди начал нарастать противный болезненный ком. В итоге она долго не могла заснуть из-за чувства тревоги за брата. В голове крутился ворох мыслей, сводившийся к одному. Что, если об этом узнает тетя? Допустить подобное было просто немыслимо. Ведь стоит тетушке только заподозрить, что она и сама хоть в чем-то не такой, каким он ей нужен, и она приложит максимум усилий, чтобы они и сама перестал существовать. 3 года назад, в тот самый день, когда они и сама спас ее жизнь, она, Миюки, поклялась, что будет достойна такого прекрасного брата, и вот тот час, видимо, настал, теперь уже не они и сама, а она, Миюки, должна защитить его. Я всегда видела сон, что однажды я помогу ему так, как он помог мне. Я хочу стать той, на кого он всегда сможет опереться в трудную минуту. Именно так я вижу свое будущее. Мне не нужно ничего взамен. Ну, может быть, только чтобы брат был счастлив, этого вполне хватит. Ведь без него моя жизнь вот уже 3 года, как должна была оборваться, но я жива, и это мой долг перед братом. Спасти Ани саму любой ценой, не допустить стать той, кто разомкнет его оковы. Разобравшись и придя к пониманию своих желаний, Миюки вскочила с постели и направилась в душ. «Может, сию секунду я и не могу освободить тебя, а не и сама, но вкусный завтрак — это то, что я способна сделать прямо сейчас». Тацуя сидел в комнате школьного совета и с удовольствием поедал бенто, приготовленный заботливой сестрой. Когда с утра он пришел с тренировки и вышел из душа, на столе был превосходный завтрак, способный подарить бодрости хорошее настроение на весь день. А перед выходом из дома Миюки вручила ему коробку с бенто, сопроводив сие действо словами, что он может не волноваться, и она всегда защитит его там, где сам он бессилен. Тацуя прекрасно понял, о чем именно говорила сестра, и очень надеялся, что она не наделает глупостей. Его опасения были абсолютно напрасны, ведь Миюки поклялась, что с сегодняшнего дня не заставит брата переживать. Она искренне надеялась, что это поможет им обоим справиться с внезапно возникшими трудностями. Так что теперь, поедая бенто, Тацуя вполуха слушал пояснения Ватанабе сэмпай о клубной деятельности и неделе набора. Затем к разговору подключилась Маюми. И эта проблема повторяется из года в год. Противоборства между клубами настолько жесткие, что часто влияют на учебный процесс. И с этим ничего нельзя поделать, так как всего за одну неделю они должны получить как можно больше новых участников, с нотками грусти в голосе пояснила Маюми. Рядом с братом, как ни в чем не бывало, сидела Миюки и также увлеченно поедала свой бенто. Единственные слова, кроме приветствия, произнесенные ею за все время обеденного перерыва, были вопросом, адресованным к брату. Ее интересовало, вкусный ли бенто. Такая тишина была несвойственна для Миюки, но Тацуя решил пока не обращать на это внимания. Обед Мари также был домашним, но что более удивляло, обед Маюми также выглядел совершенно по-домашнему, хотя Мари была абсолютно уверена, что коробку с бенто ни Маюми, ни Гарри не приносили. В это время многие клубы одновременно открывают свои палатки. Это похоже на небольшой школьный фестиваль. Есть даже тайные списки тех, кто набрал наивысшие баллы на вступительных экзаменах, и я уверена, что эти ученики станут их основными целями. Естественно, есть правила, согласно которым можно наказать клубы и их участников в случае нарушений, но все равно драки или даже применение магии случаются очень часто. Тацуя был несколько озадачен, ведь ношение цат на территории школы строго регламентировано. «Я думал, ношение цат на территории школы строго регламентировано», — с нотками недоумения озвучил свои сомнения Тацуя. «Школа дает право на демонстрации и следит за ними, но особых требований нет. Из-за этого на целую неделю школа погружается в неконтролируемый хаос и анархию». «Неудивительно», — подумал Тацуя. «Но почему школа позволяет такое? Обычно правила намного жестче». На его вопрос ответила Маюми. «Я считаю, что это в основном происходит из-за того, что школе нужно, чтобы клубы сделали все возможное на турнире 9 школ. Я уверена, школу не заботит нарушение нескольких правил ради того, чтобы повысить шансы завербовать новых игроков. В общем, дела обстоят так. Начиная с сегодняшнего дня, дисциплинарный комитет работает на все 120%. И я очень рада, что ты, Маюми, нашла для меня таких талантливых людей». Маюми лишь улыбнулась в ответ. «Хорошо, если я правильно понял, мы начинаем после занятий, как закончатся уроки, приходи в штаб». «Ясно». В этот момент Миюки решила подать голос, впервые за обед. «Президент, мы тоже присоединимся к патрулированию», явно имея в виду студсовет. «С вами будет Этян, а я и Гарри останемся в штабе. Нечто вроде группы быстрого реагирования и аналитического центра в одном лице». Слушая подругу, Мари согласно закивала. Такая тактика была уже отработана. У Поттера был прямо-таки нюх на нарушителей, И они с Маюми всегда либо оказывались там, где кто-то хулиганил, либо направляли туда дежурных. Иногда Мари казалось, что Маюми буквально мониторит всю школу, она даже представить не могла, насколько близка к истине. Тацуя заметил, что Миюки слегка расстроилась, и решил, что она хотела опробовать новые последовательности, о чем тут же ее и спросил. К его удивлению Миюки воскликнула, что это вовсе не так, и уже тише добавила: «Глупая не сама, я просто хотела помочь. Не переживай, Миюки-сан, если произойдет что-то требующее вмешательства, ты узнаешь об этом и в случае необходимости окажешь помощь в разрешении конфликта», примирительно поднимая руки вмешался в разговор молчавший до этого Гарри. «Президент, вы уверены, что именно Накадзасэмпай подойдет для патрулирования? Поверь, я в курсе, что она не выглядит подходяще, но ты же знаешь, Тацуя, внешность бывает так же обманчива, как и результаты практических тестов на вступительных», весело ответила Маюми. «То, что Атян может куда как больше, чем обещает ее внешность, Маюми знала на личном опыте. В случаях, когда необходимо охватить целую толпу, ее магия, Азусаюми, невероятно эффективна». «Азусаюми, никогда о такой не слышал. Это не системная магия, вот только не говори, что ты запомнил все названия», неверяще выпалила Мари. «Тацуя-кун, у тебя что, прямое соединение с базой данных магической ассоциации?» Маюми с расширенными от удивления глазами смотрела на Тацую. «Неужели он такой же, как Гарри?» «Как ты уже верно понял, Тацуя, Азусаюми-атян, это не системная магия манипуляции информацией. На любой площади она может ввести людей в состояние, похожие на трансы, и управлять ими как захочет. В общем, если нужно успокоить толпу, то лучше Атян мало кто справится. Азусаюми не отключает и не перехватывает сознание, поэтому противник не остается беспомощным. Она скорее влияет не на индивида, а на группу людей. И это прекрасное магическое средство, чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу. Разве этот тип магии не попадает под ограничения первого класса?» Удивленно спросил Тацуя. «Ты думаешь, Атян из тех людей, которые станут сотрудничать с диктаторами?» Приподняв бровь, поинтересовалась Маюми, хотя при этом она была в курсе, что Гарри вроде как случайно подарил Азусе на Рождество весьма занятный подарок, с которым та не расстается. И эта милая безделушка в реальности портал, который настроен вытащить Азусу в случае опасности, и сработает, стоит кому-то оказаться достаточно настойчивым в своем желании убедить ее сделать что-либо противное ее воле. «Ну, ее могут заставить это сделать», — решил не сдаваться Тацуя. «Никогда. У нее слезы на глаза наворачиваются, когда она монетку находит. Я не думаю, что она сможет сконцентрироваться на магии с таким чувством вины», — ответила Маюми, прекрасно понимая, что озвучивать истинную причину своего спокойствия вовсе не обязательно. «Я уверена, что законы об ограничениях магии ментального вмешательства действуют независимо от того, какой человек Накадзасэмпай», решила вмешаться Миюки. Ей тоже было решительно непонятно такое необоснованное спокойствие Маюми по этому поводу. «Да не волнуйся, Миюки-сан, она же не использует магию за пределами школы», пробормотала Маюми, понимая, что ее прижали к стенке. «Маюми, не надо так говорить, ведь тебя могут неправильно понять окружающие. Накадзасан дано разрешение на использование ее внесистемной магии только на территории школы. Мы воспользовались черным ходом, который часто используют исследовательские институты, то есть сделали ей исключение ради научного исследования ограничений к использованию». «Ясно, я не знала, что так можно», — удивленно произнесла Миюки. «Да, так можно», — подтвердила Мари. Тацуя и Миюки переглянулись. «Если за два дня в студсовете можно узнать столько нового, то сколько же еще скрывают от них?» — читалось в этом взгляде. Понимая свой полный провал, Маюми слегка опустила голову. Когда все уже разошлись, Гарри приобнял Маюми за плечи. «Не стоит так переживать, было б куда хуже, если б ты проговорилась о том, о чем даже сама Атян не в курсе, вот тогда были бы проблемы. И откуда в тебе столько оптимизма? Генерируется специально для твоих нужд», — с непринужденной улыбкой ответил Гарри. «Ладно, пошли уже в класс, а то опоздаем». Когда уроки закончились, все представители дисциплинарного комитета вышли на патрулирование, тогда как студсовет практически в полном составе остался в здании школы. Итихара-сан углубилась в бухгалтерские отчеты, тогда как президент заняла свое место во главе стола, а вице-президент занялся созерцанием пейзажа за окном. Сидя у терминала, Миюки бросала любопытные взгляды на стоящего у окна вице-президента Поттера, того буквально окутывало псионами и не было ни малейшего сомнения, что он использует магию, но вот что это понять не удавалось, так как никаких видимых эффектов не было. Он просто стоял у окна и очень сосредоточенно смотрел вдаль. Первый раз он шевельнулся через 30 минут после начала патрулирования, увы, Миюки не удалось разобрать его тихий шепот, зато реакция президента сказала много больше. Она связалась с главой дисциплинарного комитета и попросила подойти к лаборатории робототехники. Спустя еще час из динамиков, настроенных на частоту дисциплинарного комитета, раздался голос брата. Он доложил о задержании и вероятной необходимости носилок во втором спортивном зале. А спустя еще секунд 30 вице-президент уточнил, что носилок нужно трое, так как нашлись непонятливые. Что же за магию он использует? Неужели он, как и они сама, может видеть? С изумлением думала Миюки. В итоге она решила вечером рассказать брату о том, что, похоже, он не один способен видеть сквозь стены в школе. И теперь лишь один вопрос не давал ей покоя. Зачем вице-президент так открыто продемонстрировал при ней свою магию? В это же время Гарри спокойно наблюдал за происходящим, так как карту показывать не хотелось. Он напрости сам использовал гоминум Ревелия. При его личной силе истока покрытия территории практически в 900 метров, а именно столько занимала та часть территории школы, на которой проводился фестиваль клубов, не составляло сколь-нибудь большого затруднения. Так что сам Гарри воспринимал сию неделю как хорошую тренировку, ведь чтобы информация была актуальной, нужно запускать заклинание как минимум раз в 15 секунд. А если учесть, что обработка информации, выдаваемой в ответ на гоминум Ревелия, неплохо нагружает мозги, то это еще и тренировка на скорость мышления и принятия решения. Но пока все было относительно спокойно и у него даже находилось время, чтобы улыбаться, ловя взгляды младшей Шибы. Даже любопытно, что она навыдумывает, видя мою магию, ведь гоминум Ревелия – это не системная магия, а значит, ее не обязательно регистрировать. Апофеозом первого дня недели фестиваля был разбор задержания, проведенного Тацуи в спортзале номер 2. Несмотря на то, что ты сражался с более чем 10 противниками, на тебе ни царапинки, со слегка вопросительной интонацией произнес глава группы управления клубами Дзюмондзи. Если быть точным, 14 человек, что вовсе не удивительно, если помнить, что перед нами ученик Каканои Сенсея, или ты забыл, Кацута-сан, в какой ужас приходят все драчуны, когда видят вице-президента. Ответом было отрицательное покачивание головой. Кацута был полностью согласен с Мари, да и прошлый год, когда Маюми направили в патрулирование, забыть невозможно. Клуб Кэндзюцу в том году тоже отличился, вот только угрожать тогда еще секретарю Саегусе, которая согласилась на патрулирование по просьбе Мари, было явно лишним. Итогом той угрозы стал лазарет, заполненный побитыми и морально опущенными ниже плинтуса членами клуба Кэндзюцу. Поттер никого не пожалел и, хотя никакого членовредительства не было, вся школа теперь знает, что покушение на Маюми равно лазарет. Тацуя, ты не видел обстоятельств, которые привели к инциденту. Мари решила вернуть разбор в конструктивное русло. Увы, я не видел того, что спровоцировало события в спортзале номер 2. Поэтому ты не сразу отреагировал. Ведь если бы ты вмешался в момент, когда их бой еще не начался, то мог бы обойтись без потасовки. Поинтересовалась Маюми. Я не хотел вмешиваться, пока все было в рамках дозволенного. Если препятствовать возможности выпустить пар, это не приведет ни к чему хорошему. Ведь до применения запрещенной магии могло и не дойти. А синяки – это личные проблемы учеников, но никак не дисциплинарного комитета, отчеканил Тацуя в ответ. Ты прав, мы и в самом деле не должны лично вмешиваться в каждый конфликт. А что именно ты сделал с Кирихарой? У него была сломана ключица, поэтому я направил его в медпункт. Подобную травму можно быстро залечить посредством магии. В медпункте он признал свою ошибку, поэтому я решил, что дальнейших действий не требуется. Полагаю, решение вынесет дисциплинарный комитет. Говоря это, Кацута устремил свой взгляд на Мари. Как глава дисциплинарного комитета, я не собираюсь брать данный инцидент под нашу юрисдикцию, ответила Мари. Благодарю за твою снисходительность. Кирихара использовал крайне опасную магию «Звуковой меч», и даже если никто не пострадал, мы проведем с ним подробную беседу и убедимся, что данный урок он запомнит надолго. В глазах Дзюмондзи явно читалось, что Кирихара-сан и правда надолго запомнит эту беседу. Тацуя машинально подумал, что очень не хочет когда-либо общаться с Дзюмон Дзисэмпаим на подобные темы. Глава 4. Речь президента. Когда наконец-то этот жутко долгий день закончился, и Тацуя вместе с Миюки смогли перевести дух, уютно устроившись за чашкой чая в гостиной, Тацуя тяжело вздохнул. «Тебя что-то беспокоит, а не сама, не то чтобы, просто если в первый день фестиваля было в общей сложности 5 инцидентов, то что будет дальше?» «Нет, ты не подумай, я не жалуюсь, я просто в шоке». Ватанабе-сэмпай, конечно, говорила, что эта неделя очень сложная, но чтобы так. «Кстати, ты представляешь, оказывается, все бойцовские клубы как огня боятся вице-президента. Мне после разбора рассказали, что в прошлом году от студсовета патрулировать отправили Саегусу-сэмпай, и что там был какой-то инцидент. В общем, кто первый начал, я так и не понял, но после того, как члены клуба Кандзюцу перешли на личные оскорбления в адрес Саегусы-сэмпай, они в полном составе заехали в лазарет, и теперь стараются всеми силами быть как можно дальше от вице-президента, так как он, по словам сэмпаев, раскатал их под каток и в отличие от меня сделал это без единой травмы. Это только доказывает, что его класс как бойца на порядок выше, чем у всех членов клуба Кандзюцу. Кстати, раз уж мы заговорили о вице-президенте, он сегодня продемонстрировал одну очень занимательную магическую технику. Ее суть мне понять так и не удалось, но он несколько раз сообщал президенту о том, куда именно нужно наведаться, чтобы предотвратить беспорядки. А когда произошел твой инцидент, внес уточнение о количестве пострадавших. Вот как, а не сама, увы, все, что я смогла понять, это то, что у него уровень псионов не уступает моему. Он поддерживал эту неизвестную магическую технику на протяжении практически 4 часов и, хотя под конец концентрация псионов начала ощутимо снижаться, это же просто поразительная сила. Ты права, Миюки, Поттер-сэмпай не зря входит в сильнейший квартет школы. Его магическая мощь не уступает твоей. И, кстати, у вас сходная специализация. Он тоже любит все охлаждать. А не сама, когда ты обо всем этом узнал. Вчера, когда он рассказывал нам лекцию о, как ее все зовут, ботанике. И тогда же я узнал о нашей полной несовместимости с магической точки зрения. Когда он говорил о близкородственных связях и их скрытом влиянии на магию, я решил попробовать увидеть это и действительно увидел. Так, к примеру, у него просто идеальная совместимость с Саегусой-сэмпай. Их магические ядра, они резонируют, так что получается нечто вроде очень красивой мелодии. Полагаю, именно поэтому они себя так и ведут. Вероятно, постоянное общение вызывает у них уже физические проявления, так что их тяга друг к другу вполне объяснима с научной точки зрения. Они и сама, ты сказал, что мы несовместимы. Что ты имел в виду? То, что наши магические ядра отталкиваются друг от друга, будто однополярные магниты. Но при этом я заметил еще кое-что. Когда я думаю о том, что ты моя сестра и я должен тебя защитить, это вызывает отклик в моей магии. Она буквально проверяет твое состояние, словно мысли о тебе, это триггер. И еще я точно осознаю, что сознательно к магии в этот момент не прибегаю. Как если бы кто-то еще стал инициатором этого всплеска. Когда я это заметил, то попытался понять, в чем дело. Миюки, ты не поверишь, но то, что занимает мою зону расчета магии, это не моя способность к реконструкции и молекулярной декомпозиции, это инородный объект. Что бы оно ни было, его в моей зоне расчета быть не должно, а чтоб загадка была еще интереснее, его мне хочется защищать и беречь еще сильнее, чем тебя. Как будто он и есть самое родное, что есть в моей жизни. А не сама, все, что ты говоришь, очень интересно, но у меня пока только один вопрос. Почему ты говоришь об этом инородном объекте как об одушевленном и, тем более, олицетворяешь с мужским полом? Тацуя несколько раз моргнул. Ай, правда, почему именно он? Не знаю, Миюки, оно как-то само получилось, но это однозначно верно, что бы это ни было такое оно, как минимум, может влиять на мою магию и то, что оно имеет мужской пол, это 100%. Они проговорили еще около часа, но так и не пришли хоть к какому-нибудь пониманию. Единственное, что еще удалось понять, это то, что Тацуя не может вспомнить момента, чтобы этого кого-то не было. Так что вывод о том, что Тацуя таким родился, напрашивался сам собой и автоматически исключал, что сей подарочек очередной неудачный эксперимент родителей. Подростки просто не знали о том, что во время внутриутробного развития Тацуи на него оказывалось магическое воздействие. С тех пор прошла неделя, целая неделя, а вместе с ней и фестиваль клубов. Наконец-то школьный совет смог вздохнуть спокойнее. Нет фестиваля, нет разрешения на использование ЦАТ, нет магии вне учебных классов, нет магии, нет проблем. Работа школьного совета потекла своим чередом. Так, вскоре Тацуя принес новости о том, что среди второго потока крепнет движение за их права, да вот только что с этими правами делать требующие не представляют, что обещает еще одну головную боль. Так что студсовет в полном составе слушал подробный пересказ Тацуи.